99. Эмма выглянула в окно и тотчас отпрянула, встав к стене и нервно поигрывая пальцами на рукоятках пистолетов. «Что там?» «Посмотри сам!» Роджер по стеночке приставными шагами дошел до окна и осторожно выглянул. Это было именно то, о чем он догадывался. По всему двору, словно сбитые шаром кегли, валялись люди. «Чистильщик», – сказал Роджер и нервно улыбнулся. Чистильщики не вели расследование, не выясняли, кто прав, кто виноват, они зачищали объект. «Скверно», – в тон ему произнесла Эмма. «Никогда не любила этих ублюдков». «Аналогично. Что будем делать?» «Попытаемся оказать сопротивление». «Логично», – пожал плечами Роджер. И в этот момент послышался легкий скребущий звук по запертой на полдюжины автоматических замков металлической двери. «Какое-то время ему понадобится, чтобы подобрать отмычки», – сказала Эмма, и в этот момент замки лязгнули языками, и дверь чуть отошла. Роджер с Эммой разом присели и, вскинув пистолеты, навели на дверь. О том, что человек должен моргать и дышать, они напрочь забыли. Прошла целая вечность, а может, минута или даже полторы. «Ну хорошо, кто там в помещении? Отзовитесь». «А на кой нам это?» – задал Роджер встречный вопрос. Я здесь не по работе. Я тоже. Просто так получилось. Почему бы вам не убраться, мистер? Мы вовсе не хотим с вами знакомиться. Но я о вас уже достаточно знаю. Мускулистая лесбиянка-убийца. И ее напарник. Мутный парень, который немного похож на Серика Бекмамбаева. Извините, мистер Бекмамбаев. Я не хотел вас обидеть. Это не моя ошибка. Сказал Роджер и, заметив, что дверь слегка приоткрывается, всадил пулю под косяк так, чтобы крошки штукатурки брызнули за дверь. «Ах ты урод, блин!» «Я повторяю, мистер Бекмамбаев, что это не моя ошибка». «Да, да, понимаю и принимаю ваши извинения. Кто бы вы ни были». Тут Роджер насторожился. А с чего этот известный убийца ведет с ним беседы? И взглянув на Эмму, кивнул на окно. И как оказалось, вовремя. Ее пистолеты застучали на перегонки, кроша оконное стекло и набивая свинцом повисшего на веревке стрелка. Последним выстрелом Эмма перебила веревку, и тело рухнуло вниз. «Это заходит слишком далеко, мистер Бекмамбаев!» – крикнул Роджер, стараясь, чтобы его голос звучал твердо. Однако некое волнение не укрылось от чистильщика. «Но вы не контролируете ситуацию, правда, Ламберт?» «Правда, Серик. Что вы там говорили про отсутствие профессионального интереса?» «Но...» «Заказа действительно нет. Но вы же понимаете, что я не могу уйти просто так. Тем более, что вы подстрелили моего напарника». «Мы подстрелили напарника, но ваш ученик еще жив. Вы же не хотите потерять еще и его?» С той стороны металлической двери воцарилась тишина. Чистильщик напряженно соображал, как и где могли засечь его ученика. Но Роджер никого не засекал, он его вычислил. Слишком легко мистер Бекмамбаев воспринял гибель стрелка за окном. Значит, был кто-то еще, чья жизнь была для него важнее. «Ламберт, вы ставите меня в неловкое положение. Отпусти я вас и...» «Я не прошу капитуляции с вашей стороны, Серик. Давайте отложим окончательное выяснение отношений. Вы гарантированно спасаете вашего ученика, мы убираемся во свояси, но...» «Наши взаимные претензии сохраняются». «Именно так». «Ну что же, Ламберт, ваше предложение мне кажется подходящим. Однако теперь вам придется везде быть внимательным вдвойне». «Увы, я вынужден пойти на это». «Я услышал». «Я принял к сведению». «Отлично. Пилот в вертолете наверху жив. Можете воспользоваться». «Спасибо». Роджер улыбнулся Эмме и опустил пистолет. «Что?» – прошептала она, косясь на дверь и все еще держа задеревеневшие пальцы на спусковых крючках. «Он ушел! Ты что, не слышала?» – усмехнулся Роджер и прошел по комнате расслабленной походкой. «Да он тебя накалывает, дурак!» – воскликнула в отчаянии Эмма. «Ты, наверное, этого не знаешь. Мы обменялись кодом. Я услышал, я принял к сведению». «И что это означает?» «Ты меня удивляешь, крошка. Это означает перерыв в военных действиях. Теперь мы будем стрелять только с объявлением». «И на улице?» «И на улице». «Круто!» Эмма опустила оружие с явным облегчением и перевела дух. «Так что теперь? Можем убираться?» «Да». И он даже подсказал как. Через крышу на геликоптере. Пилота он оставил в живых. «Как хочется верить». «Верь, Эмма. Насколько мне известно, еще никто и никогда не решился нарушить кодовое соглашение. А этому коду уже 200 лет». «Я о нем не слышала». «Это потому, что ты самоучка. А вот я...» «Что ты?» «Я слишком много болтаю. Идем, нам пора».